На днях в Австрии, Испании, Египте и Танзании состоялись семинары и публичные читки новогодней речи Ким Чен Ына. На мероприятиях присутствовали деятели разных кругов и жители названных стран. Выступавшие отметили, что новогодняя речь Ким Чен Ына представляет собой руководящий компас, освещающий правильный путь корейскому народу и прогрессивному человечеству мира. Они выразили уверенность в том, что и в этом году корейский народ, сплоченный вокруг своего лидера, будет вести активную всенародную борьбу за реализацию 5-летней стратегии экономического развития государства, намеченной Трудовой партией Кореи.